Подчиняясь призыву, я наддал скорости и призвал к этому товарищей. Бегом, в Бога душу мать. Потом был холл со скользким кафельным полом, залитым чьей-то кровью. Двое нацгвардейцев с винтовками у лестницы, ведущей вниз. Темный длинный тоннель, ведущий вниз, и яркий свет, бьющий в глаза. Все, закрываем, закрываем, навались. Следом за нами в бомбоубежище, а именно в нем мы и оказались, спустились нацгвардейцы и немолодой сержант в каске и с мегафоном в руках. Дьявол не закрывается. Над дверью, по потолку бежала широкая трещина. Сейсмоудар достиг и это укрытие. Бросайте это дело, бегом дальше. Давай, давай. Мы опять бежим вглубь убежища. Впереди, в конце коридора, еще одна дверь и большое помещение за ней. Дверь в это помещение закрывается легко, повреждений конструкции нет. Привалившись спиной к стене у двери, трясущимися руками я отложил дробовик и глубоко, вздрагивая всем телом, вздохнул. Рядом со мной оказалось удивительно много людей, в основной массе белокожих. Все они смотрели на меня и на советских делегатов. Повисла гробовая тишина, нарушаемая одним лишь заглушаемым толстыми стенами гулом взрывов. Вот так утречка. А, Майкл, усевшись рядом, произнес Лиам и протянул мне неведомо откуда взявшуюся кружку со студеной водой. Сделав пару жадных глотков, я опрокинул остаток воды себе на голову. Ха-ха, хорошо, пилотку-то посеял. Ну и фиг с ней, главное, живой остался. Это утро куда хреновей, чем 22 июня. Поверь мне, вернув кружку, ответил я. Товарищ майор, примостившийся у колонны напротив меня майор поднял взгляд. Ничего, нормально выглядит товарищ НКВДшник, бодрячком. Это хорошо, а то я боялся за его психику. Уж больно истерично он орал, пока ехали. Все в порядке? Да, Пауэлл. Все живы и здоровы. Только Холодова и Неймана с агентами ФБР потеряли. Даже не знаю, где это случилось. Надеюсь, они выживут. Сокрушенно покачал головой майор. Они, когда труба заводская ухнула, в поворот не вписались. Их машина на полной скорости влетела в угол дома, да так, что корма на пару метров подлетела вверх. Я видел это. Майор ожесточенно растер лицо ладонью и что-то прошипел сквозь зубы. Товарищ майор, а я ведь до сих пор вашего имени не знаю. Охтин Михаил Афанасьевич. А я вот не знал, что вы, товарищ Пауэлл, так великолепно владеете русским языком. Честно говоря, удивлен. Где-то недалеко от убежища знатно рванула мощная бомба, помещение чуточку сотряслось, лампы освещения моргнули, а некоторые и вовсе разбились. Заголосили женщины, послышался детский плач, до сей минуты отсутствовавший как таковой. С минуту я прислушивался к гулу взрывов, казалось, что он удаляется. Михаил Афанасьевич, к Охтину подошел Астров, скажите, документы мне все же сжечь или рискнуть и сохранить? Здесь много очень важного. В голосе великого конструктора не было сомнения, он не был напуган и не шел к майору за указанием. Он, несомненно, просил совета. Николай Александрович, сохраните бумаги. Теперь, в свете сложившейся обстановки, их ценность. Быстрый взгляд по сторонам и понижение тона голоса майора сделали его похожим на заговорщика. Ценность значительно возрастает, но пиропатрон я у вас все ж заберу. Астров требовательно протянул руку, в которую майор вложил извлеченный из нагрудного кармана блестящий металлический стержень миллиметров 5 в толщину и сантиметров 7 в длину. Интересная вещь, наверное, термит или даже термайт. Умно. Товарищ Пауэлл, можно просто Майкл. Вы старше и по званию, и по возрасту. Тогда и вы зовите меня просто Михаил Афанасьевич. Надо кое с чем определиться и решить, что делать дальше. Вы, я знаю, человек опытный, фронтовик-орденоносец, ваш совет будет отнюдь не лишним. Ну что же, так даже лучше, а то я уж думал, что пора мне задаться вопросами, что делать и как жить. Михаил Афанасьевич, давайте вместе с лейтенантом Нельсоном и лейтенантом Павличенко пообщаемся с сержантом, что зазвал нас сюда, в убежище. Он, все ж, представитель местной власти и военного руководства в одном лице. Товарищи легко согласились с таким предложением и все, кряхтя, поднялись на ноги и направились в дальний конец помещения, куда удалился сержант. Оказалось, помещений в убежище довольно-таки много. В дальнем конце зала, в который мы попали в начале, две двери, ведущих в еще два зала. В одном расположено множество коек с перемещенными сюда из больницы пациентами, вдоль стен стоят высокие медицинские шкафы, до отказа заполненные медикаментами. У дальней от входа стены все заставлено ящиками. В них, возможно, хранятся припасы. Во втором помещении, самом маленьком из всех, нелюдно, всего пяток нацгвардейцев, обступивших большой стол в центре комнаты, на одной стене большая карта города, подле другой составлен очередной штабель ящиков, а вон за штабелем еще дверь, за ней, наверное, генераторная, ибо откуда здесь могло взяться электричество, сержант, кивнул я немолодому вояке, войдя в помещение, сэр, козырнув в ответ, нацгвардеец отошел от стола и приблизился к нам, вблизи, при хорошем освещении стало понятно, мужику уже за 60, лицо морщинистое, весь седой, но в глазах огонек, 100%, он был уже в резерве, но успел подсуетиться и утром вернулся в строй, а может по приказу вернули, кто знает, штаб-сержант национальной гвардии Эрл Мактейр, первый лейтенант Майкл Пауэлл, Эрла крепкое рукопожатие, и он был первым, кто меня либо не признал, либо не считал нужным выражать свое удовольствие лицезреть национального героя. Это я так мысленно над собой прикололся, то звездность все же зацепила меня. Пора эту дурь из головы выбивать. Вокруг все люди, и нечего выпендриваться. Надо представить товарищей. Первый лейтенант Лиам Нельсон, майор НКВД Михаил Охтин, лейтенант РК Людмила Павличенко. Сержант коротко пожимает каждому руку. Людмиле он даже чуточку кланяется. Вот старый джентльмен, ха, мы хотели бы обсудить сложившееся положение, сержант. Наши советские коллеги нас поймут, с сомнением поинтересовался Эрл. Поймут, я им все переведу. Беседа выдалась напряженная. Об ужасах бомбежки никто не говорил, не тот момент. Речь шла о дальнейших действиях нашей маленькой группы выживших. Что и как мы должны предпринимать, когда завершится бомбежка. Договориться сразу не получилось. Мы как лебедь, рак и щука тащили план действий в разные стороны. Эрлы гвардейцы упирали на то, что в город канадцы быстро не войдут, мосты над рекой Детройт с высокой вероятностью разрушены, в городе все в завалах, дороги разбиты, и нет смысла влезать туда войскам. Поэтому нам вместе с находящимися в убежище мужчинами нужно идти туда и спасать выживших, организовывать процесс эвакуации, искать и объединять войска и дожидаться подхода с севера и юга нескольких, возможно, уже связанных битвами с врагом, дивизий. На это я возразил, что у нас с Лемом приказ уходить из города и мотать как можно дальше. Приказ очень мощный и нарушить его мы права не имеем, хотя и очень желаем это сделать. Вдобавок в главном зале убежища сидят именитые советские конструкторы, чьи жизни подвергать опасности ни я, ни Охтин права не имеем. Майор согласился с этим доводом, но предложил мне забирать конструкторов и мирных жителей и уходить, а он с товарищами гвардейцами отправится в город и будет помогать жертвам бомбардировки. Но уже отличным от плана Эрла путем, он приложит усилия для разворачивания обороны и пресечения попыток канадцев войти в город. Все логично, сдержать врага, значит дать шанс людям выбраться из города. Но варианты Эрла и Михаила Афанасьевича были полны допущений, главным из которых было недопонимание отношения врага к городу и его жителям. Беспощадное вдалбливание в землю Детройта вместе со всеми жителями совершенно не значит, что канадские солдаты, войдя в город, станут милостиво помогать выжившим. Скорее уж добьют молящих о пощаде людей и продолжат свой путь, ведь помогать, значит терять время и тратить силы. А враг, похоже, не намеревался этим заниматься. Плюс погрешностью планов гвардейца Ингвпшника была надежда на неведомо где сейчас находящиеся дивизии, прикрывавшие границу севернее и южнее города. Вдруг им категорически не до спасательных операций, вдруг им отдали приказ отходить, а мы полезем в город и будем там ждать манны небесной до Морковкиной заговени. Отталкиваясь от озвученных прежде идей, я предложил свой план и его сразу поддержал Лем. Смысл был прост – защищать и спасать тех, кого можно спасти. В убежище, по словам Мактейра, находилось свыше 500 человек, большинство которых женщины и дети. А еще есть три десятка больных, которых перенесли сюда из больницы, и ходячих там единицы. Как ни посмотри, но мы уже нашли, кого выручать из беды. После непродолжительного спора все пришли к единому мнению, что свои силы переоценивать не стоит, и надо заниматься спасением тех, кого можно спасти. Мой план был принят за основу, однако, с некоторыми коррективами. Начались подготовки к выдвижению. Наиболее сильных и выносливых мужчин отрядили в помощь медикам, предстояло долго и без остановок нести на носилках пациентов в больницы. Женщинам и детям пришлось озаботиться переноской части медикаментов и провианта, хранившихся в ящиках в медблоке. Боевой части нашей группы удалось немножко повысить огневую мощь и запастись боеприпасами. В ящиках штабного блока хранилось множество костюмов химической защиты, противогазов и старых английских касок-попрошаек. Каски мы выдали женщинам и детям, но на всех не хватило, а вооружение нашлось в самых нижних ящиках штабеля. Там были спрятаны 5 винтовок Спрингфилда, заводская деревянная упаковка с 384 патронами 30-го калибра, 2 револьвера Кольта образца 1917 года и 2 пачки патронов 45-го калибра по 50 штук в каждой. И это, товарищи, в бомбоубежище под больницей. Кошмар. Милитаристы как есть. Как жаль, что те милитаристы оставили так мало оружия. Примерно через 40 минут после нашего спуска в убежище наступило время выходить наверх. Больше не было слышно приглушенных взрывов. Возможно, бомбежка закончилась, а может просто переместилась куда-то дальше. Основываясь на нормальной человеческой логике, я понимал, что врага на поверхности еще никак не может быть, но все ж выходить из убежища мы решили с максимальной осторожностью. Так, первым иду я, за мной Лем, затем Павличенко, замыкающим идет Мактыр и гвардейцы. Поднялись, Эрл с бойцами остается и прикрывает вход, мы с Лемом идем вперед и проводим разведку, Людмила прикрывает. Определяем направление движения, подаем сигнал Эрлу, я по сигналу начинаю выводить женщин и детей, затем с гвардейцами двигаюсь в голове группы в указанном вами направлении. Продолжает за меня сержант. Товарищ майор и Никита Зимин идут с товарищами-конструкторами, прикрывайте и оберегайте их. Тычу пальцем в сторону Астрова и его коллег. В конце выходят медики и выносят своих пациентов. Когда все выйдут, мы с Лемом и Людмилой пойдем замыкающими. Всем все ясно? Ясно. Дружно выдохнули окружающие меня люди. Все очень сосредоточены, лица серьезные, глаза горят огнем. Ничего, прорвемся с такими товарищами. Или помрем все вместе. Открываем. Дверь в переходный коридор открылась с трудом. В коридоре было темно и тихо. Пошли. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, я пытался уловить какие-либо запахи или звуки, способные нести опасность. Но все было тихо и мирно, и темно. Но дверь, ведущую наверх, нашли легко. Потом подъем по крутой лестнице и чувство тревоги. Вдруг потолок холла обрушился, и мы здесь застрянем. Пронесло. Вперед. Вздохнуть с облегчением, увидев открытый путь к свободе и спасению, великое счастье. Особенно когда стоит вопрос о выживании. Да, здание больницы пострадало капитально, весь холл завален обломками оконных рам, дверей, стульев, даже стойки бюро разнесло. Повсюду осколки стекла, битой кафельной плитки, кое-где попадаются крупные осколки бомб. На лестнице, ведущей на второй этаж, горит жаркий пожар. Людмила, за нами на выход. Второй этаж отменяется. И вот выход из здания. Все замерли, осторожно выглядывая из дверей, нет ли в небе вражеских самолетов. Удостоверившись, что ни одного самолета в зоне видимости нет, мы вышли на улицу. Под ногами валяются так понравившиеся мне красные буквы названия медцентра, сбитые со здания прямым попаданием бомбы. Оборачиваюсь и смотрю на здание. Жалкое зрелище. Больницу словно погрызли огромными, оставляющими черные следы, зубами, части третьего и второго этажей не было вообще. Некогда белые стены закоптились и потрескались, из окон вырывались языки пламени. Мне хотелось взглянуть туда, где прежде был город. То, что я увидел, являлось филиалом ада. Город, его центр, его жилые районы, его заводы, все поглотила тьма. Небо затянуло черной пеленой дыма, ибо сам смерть, в рваном черном балахоне, пришла собирать свою великую жатву. А внизу, на развалинах города, отбрасывая кроваво-красные блики на черное небо, бушевал всепоглощающий пожар. Рассмотреть что-то конкретное я не мог, и мне было просто страшно смотреть в ту сторону. Это было еще кошмарнее, чем то, что довелось мне увидеть под Одессой. Гибель Детройта – самое чудовищное из событий, увиденных мной. Пауэлл, смотри, Лем указал куда-то вперед, туда, где была дорога. На месте, где мы оставили машины, зияла огромная, метров 50 в диаметре и метров 5 в глубину, воронка. Вот из-за нее лампочки повыбивало. Кивнул на ямину Лем. Ага, так, Людмила, давай туда. Лем вперед. Снайпер побежала налево, к развалинам гаража автомашин скорой помощи. Забравшись наверх, девушка будет иметь хороший обзор. А мы пройдем вперед. Интермедия. 10 мая 1942 года. Закавказский фронт. Грузинская ССР. Город Батуми. Теплое солнце, нежный ветерок с моря и приятный вид на город – вот что отмечал для себя любой человек, вышедший прогуляться по пляжу Батуми погожим майским днем. Город был прекрасен, не очень большой, но насыщенный, полный жизни и движения. Батуми при советской власти стал стремительно процветать. Славу себе город зарабатывал апельсинами, санаториями, единственным и самым мощным в Европе кофейновым заводом, нефтеперегонным и судостроительным заводами, а также обувной фабрикой «Тамара». Население города росло, работы людям хватало, да и жизнь в Закавказье была просто приятной, климат благоволил. С приходом войны город изменился. В порту чаще появлялись нефтеналивные танкеры, санатории и пляжи наводнили многочисленные раненые фронтовики, на кофейновом заводе рабочие стали трудиться в три смены. Обувной завод «Тамара» значительно сократил выпуск модных моделей мужской и женской обуви, перейдя на выпуск армейских сапог. Но Батуми не унывал. Жители все так же с улыбками встречали новый день, пациенты санаториев с завидной чистотой убегали в город, матросы кораблей Черноморского флота с удовольствием посещали портовые чайные и пили там отнюдь не водочку, а душистый кавказский чай. Теплый и солнечный день 10 мая не предвещало ничего особого. Труженики нефтеналивного терминала заканчивали заправку танкеров, прибывших в порт утром. Портовые рабочие грузили на транспортный пароход крупную партию обуви. Немногочисленные матросы и зеваки наблюдали за всем этим из портовых чайных. Все шло привычным порядком. Одно выбивалось из этого порядка – появление на горизонте военного корабля. Грозный линейный крейсер Явуз турецкого флота медленно, но уверенно двигался со стороны границы с Турцией. Незамеченным он не остался, пограничники срочно связались со стоящим в порту сторожевым кораблем «Ястреб». Не прошло и пяти минут, как быстроходный сторожевик двинулся навстречу неожиданному гостю. Все прекрасно знали и помнили слова Сталина. Турция, во главе с Ататюрком, верный и надежный союзник страны Советов. Но память о бесчисленных кровопролитных войнах между Россией и Турцией никуда не делась. Народы Советского Союза, и в особенности народы Закавказья, с недоверием смотрели на своего ныне мирного, но малоприятного и жадного соседа. Залп орудий линейного крейсера «Явуз» не стал сюрпризом для командира «Ястреба», капитана третьего ранга Всеволода Страшного. Вдвое меньший по длине и в 20 раз более легкий по сравнению с крейсером «Сторожевик», заметно присев на корму, рванул вперед за секунду до того, как ударили орудия. Столбы воды окатили палубу «Ястреба», но ни один снаряд даже не зацепил судно, ловко ушедшие из-под удара, и это на дистанции меньше 3 миль. Матросы «Явуза» откровенно позавидовали звериному чутью русского капитана, своевременно уведшего с линии огня свой корабль. Но ничего, турки народ не жадный, могу и второй залп дать. Ожидать, что через 10 секунд после открытия огня по одному из лучших кораблей турецкого флота ударит 100-миллиметрового орудия сторожевика, никто из турок предположить не мог. Слишком быстро, слишком неприятно, пусть даже ответный огонь и не нанес крейсеру никаких повреждений, кроме вмятин. Но сам факт такой дерзости. Но капитан верткого сторожевика великолепно знал, с каким монстром имеет дело. Хорошо учили товарища Страшного, ибо он знал, что совладать в одиночку с «Явузом» он может, только рискнув всем и вся. Пойти на сближение, нырнуть под орудие и ударить в упор торпедами. Иначе еще 1-2 залпа и «Ястреб» уйдет на дно тысячи мелких обломков. Ударил второй залп орудий крейсера. Сторожевик на секунду скрылся за стеной воды, поднятой разрывами. «Ястреба», накренившегося на левый борт, турки встретили ликованием. Ну, а как же, тонет ведь. Попали. На юте пожар. Обоих кормовых орудий главного калибра как не было. Сейчас уйдет на дно, гадкий кораблик, и можно спокойно подводить к порту транспорты с десантом. Батуми вновь будет принадлежать Турции. Но людям свойственно дорисовывать картину событий в том виде, в каком им больше нравится. И то, что «Ястреб» не уходил под воду, а резко и очень решительно менял свой курс, турок не заинтересовало. Они видели лишь победу. А машины сторожевика завибрировали, набирая максимальные обороты, а вместе с ними задрожал весь корабль. Каждый лишний узел скорости мог решить исход поединка. Каждый кабельтов дистанции был важен для битвы двух неравных соперников. Реакция матросов «Явуза» оказалась слишком запоздалой. Избежать атаки, казалось бы, обезоруженного судна уже не было возможности. Избежать кинжальной торпедной атаки, разразившейся шквалом огня орудий правого борта крейсера, уже не мог. Катастрофу предопределили несколько поспешных и необдуманных решений. Наиболее роковым стало решение капитана «Явуза» примчаться к порту Батуми первому, бросив далеко позади десантные корабли, бредущие под берегом, и ударить по кораблям русских первому, покрыть себя и свой флот славой. Но флоту Турции самой судьбой предначертано проигрывать русскому флоту. Моряки Ястреба не посрамили память героев Чесминского, Афонского и Синопского сражений. Все 4 533-мм торпеды, выскользнувшие из труб торпедного аппарата с борта Ястреба, достигли своей цели. Три взрыва один за другим сотрясли линейный крейсер от носа до кормы. Погреба носовой башни охватил сильнейший пожар. В пробоины носовых и центральных отсеков стремительно прибывала вода. Экипаж охватила паника. Линейный крейсер, гордость турецкого флота, получив удар от презренно маленького судна, кренился на левый борт и погружался в морскую пучину. Давид одолел Голиафа. Но пред смертью старый и могучий корабль все ж расквитался со своим смертельным обидчиком. Выстрелы казематных орудий достигли сторожевика. Однако, в отличие от своего соперника, Ястреб уходил гордо, высоко задрав нос в небо. Всеволода Страшного вечером того же дня прибило к берегу в 10 километрах севернее Батуми. Оглушенного, израненного и обессилевшего моряка нашел умудренный сединами горец, шедший прочь из города, захваченного ненавистными турками. Оставить храброго русского моряка, насмерть схватившегося с коварным врагом, старец не мог. «Бича, тебе придется жить», — приговаривал старец, неся на своей спине чудом выжившего моряка. «Придется жить, иначе кто погонит проклятых турок? Я должен это делать». «Нет, Бича, один я, старый Мерби, уже не справлюсь, но мы вместе». «О, вместе, дорогой ты мой, мы будем самой страшной напастью для врага. 20 лет назад я дрался здесь с турками. Это мои родные горы. Я все здесь знаю, и ты будешь знать, Бича. Ты только держись, я тебя поставлю на ноги, ты только держись. Скоро уже придем». 10 мая 1942 года. Филиппины. Манильский залив. Форт Драм. Одно из самых причудливых оборонительных сооружений, когда-либо созданных человеком. Возведенный поверх маленького острова на входе в Манильский залив, форт привлекал внимание своим необычным видом. Все, кому довелось вживую узреть форт, повторяли одно – бетонный линкор. Воистину эта массивная глыба бетона выглядела точь-в-точь как большой военный корабль, и вооружение соответствует, если уж не линкору, то океанскому крейсеру точно. Две двухорудийные башни с 356 мм пушками на верхней палубе, 6 казематных 152-мм артиллерийских установок по бортам форта, плюс, в конце 30-х годов за кормой форта достроили большой бетонный балкон с 4 углублениями для установки спаренных 37-мм зенитных автоматов. 320 солдат гарнизона форта служили как у Христа за пазухой. Защищенность форта и его вооружения были просто фантастическими. Все внешние стены, включая крышу форта, были толщиной в 15 метров. Лишь в районе казематных установок стены истончались до жалких 7. Толщина бронирования башен, орудия и масок казематных установок варьировалась от 40 до 55 сантиметров высокопрочной гомогенной брони. Никакая беда, материализованная в бомбардировках снарядами и бомбами любых известных калибров, не могла нанести сколь-либо существенный ущерб гарнизону и вооружению форта. Благодаря удивительно развитым в плане инженерного проектирования и строительства японцам в 1939 году форт ощутимо улучшился. Выполняя заказ американского правительства, японцы провели серьезную модернизацию укрепления. Главными улучшениями стали балкон для размещения зенитных орудий, демонтаж и замена лифтов, подачи боеприпасов из погребов в орудийные башни и дополнительный, построенный в режиме абсолютной секретности, -5 этаж форта. Японцы применяли самые передовые технологии и методики строительства. Проект был поистине амбициозным, требовалось выдолбить сотни тонн бетона и скальной породы, сокрытого под фортом острова, попутно укрепляя, а кое-где и заново возводя изменяющийся фундамент, наращивая вглубь толстые стены, выстраивая и защищая от проникновения воды 5-й, лежащий ниже уровня моря, этаж. Итог превзошел все ожидания, увеличение полезной площади положительно сказалось на способности форта вести автономную войну с любым врагом. По самым скромным подсчетам, запасов провианта и медикаментов гарнизону должно хватить на год абсолютно изолированного существования. От поставок топлива для генераторов и систем отопления форт зависим не был. В глубине бетонного монстра, на 5-м уровне, находилась собственная гидроэлектростанция, ждущая своего часа. Также своего часа в чреве форта ожидали опреснители и очистители воды. 10 мая капитан Бенновинг Кинг чувствовал смутное беспокойство. Что-то витало в воздухе, словно порыв холодного ветра жарким днем, предвещающий бурю. Уловить причину тревоги капитан не мог, хотя и ловил себя на мысли об упущении некой важной детали, висящей перед носом. Поэтому вечером, когда стрелки часов пересекли отметку 18 часов 0 минут, капитан просто вышел на крышу форта и замер, глядя в направлении Манилы. Филиппины некогда вызывали у Бена глубокие романтические чувства. Далекий от родной Америки край джунглей и дикарей казался землей обетованной для юного искателя приключений. Здесь кипели войны, джунгли скрывали тысячи тайн. Прошли годы, Бен повзрослел и связал свою жизнь с мечтой юности, Филиппинами. «Сэр, сообщение из штаба, от командующего филиппинским гарнизоном, вылетевшего из глубин форта, как черт из табакерки, перепуганного рядового, капитан смерил суровым взглядом, и, прикинув, что же такое впечатляющее мог прислать генерал Уэйнрайт, принял бумагу с записью сообщения, совершенно секретно, срочно, приказ всем подразделениям филиппинского гарнизона, город Манила». 10 мая 1942 года, в связи с неподтвержденными сообщениями о заключении сепаратного мира между Англией и Германией и сообщениями о выходе ударных сил Восточного флота Великобритании из порта Сингапур, приказываю в течение ночи 10 и 11 мая привести в боевую готовность все силы филиппинского гарнизона армии США. Командующий филиппинским гарнизоном генерал-майор Уэйнрайт, дочитывая последние строки приказа, капитан с нескрываемой яростью зарычал и взмахнул руками. Он понял, что смущало его весь день. Корабли, английские и японские корабли, так долго стоявшие в Маниле, сегодня все до последнего покинули залив. Крысы бежали с тонущего корабля. Это означало, что в ближайшие дни, а то и часы, что-то может резко и очень неприятно измениться. Дзынь-дзынь. От звона телефонного аппарата на наблюдательной вышке у капитана все похолодело. Чутье не могло врать. Звонок принесет плохие новости. «Сэр, один из бойцов наблюдательного пункта на вышке перегнулся через ограждение и обратился к командиру. Радиолокационная станция в Пуэрто-Принсеса на Палаване сообщает о приближении с юга-юго-запада группы самолетов численностью до 70 единиц. Двигаются общим курсом на Манилу. Странно, штаб филиппинского авиакорпуса не присылал на сегодня плана полетов. Дзынь-дзынь». Второй звонок был уже не просто звонок, это был звук вбиваемых в крышку гроба гвоздей. «Сэр», уже несколько растерянно докладывал боец, выслушав по телефону новое сообщение. «РЛС Тугигара Аналуса не сообщает о приближении с северо-запада группы самолетов численностью до 50 единиц. Направление движения общим курсом на Манилу. На все чертовы Филиппины не наберется столько самолетов, капрал. Это вторжение», скрипя зубами, прошипел капитан. Все было ясно как белый день. Боевая тревога. 9. 10 мая 1942 года. Ирак. Багдад. Команда с самого момента своего создания считались элитой элит войск британской короны, созданные с одной особо важной целью – совершать набеги на оккупированные врагом территории по всему миру. Команда сказались вездесущими чертями. С 1940 года, с самого начала своей деятельности, бравые парни в зеленых беретах били любого врага там, где он того не ждал. Они наносили ему такой урон, от которого враг оправлялся очень долго. Но в один прекрасный момент, в мае 1942 года, прежние достижения команды оказались, мягко говоря, позорными. Полковник из штаба британского экспедиционного корпуса в Африке прямо так и заявил на общем собрании офицеров 4-го отряда командос, расквартированного в Багдаде. И порассказал этот полковник много чего странного. Основным тезисом рассказа было то, что нынешние враги, немцы, были совсем не врагами Англии и ее народу. Хотя об этом знали все, война с Германией категорически не нравилась английскому народу. Отношения меж странами пред войной были очень теплыми, даже дружескими. Существовало серьезное понимание, кто и чего хочет, и главное, желания совпадали, а сферы влияния рознились. Страны могли взаимовыгодно сосуществовать, и Чемберлин, один из самых любимых англичанами премьер-министров, вел всем понятную и логичную политику европейской взаимной экономической и политической интеграции, общего сближения в целях противодействия коммунистической заразе. Лидерами сближения были именно Германия и Англия, но два цивилизованных государства с общими древними корнями ловко поссорили коммунисты. В парламенте, оказалось, сидят прогнившие до мозга костей ублюдки, продавшие с потрохами родную Англию идеологическим врагам. Одного из важнейших союзников, такую далекую, но такую близкую по духу Польшу, в 1939 году англичане тоже продали, уверовав в слова парламента. И это привело к тому, что Советы, не получив должного сопротивления со стороны цивилизованного мирового сообщества, начали свое бессовестное вторжение в Европу. А Германия, сознавая, чем может грозить для всей Европы потеря Польши, и благоразумно приняла утерянного Англией союзника, и дала ему силы бороться с вторжением русских. И вместо благодарности вся Британская империя бросилась бороться с добрым соседом, глупо клюнув на лживые возгласы СССР. «Смотрите, Гитлер Европу покоряет, скоро на вас пойдет». Германия поступала верно. Поодиночке, разрозненные и ослабленные внутренними распрями, державы Европы не смогли бы остановить хитрое и беспощадное продвижение коммунистов. Западная цивилизация нуждалась в центре кристаллизации, который она и получила, а Англию обвели вокруг пальца. Но в мае ситуация изменилась. 9 числа в Лондоне произошел переворот, которого ждала вся Великобритания. Парламент с позором разогнан, множество лордов арестованы, и их ожидает строгий суд, а королю, пока не будет создан новый парламент, возвращена вся полнота власти в стране, с Германией заключен долгожданный мир, и идут переговоры о заключении военного союза против СССР и США. Вся мощь Европы единым кулаком, наконец, обрушится на истинного врага – коммунизм. Справедливость восторжествует. Джентльмены, я собрал вас здесь, чтобы сообщить пренеприятную новость. Командир 4-го отряда «Коммандос», бригадир Саймон Фрейзер, лорд Ловат, истинный шотландский аристократ, высокий, красивый, умный, сильный, в ту минуту был совершенно не похож на себя. Он был болезненно бледен, красные от недосыпа и напряжения глаза нервно бегали, руки беспрестанно крутили офицерский жезл. В воздухе ощущалось серьезное напряжение. Завтра утром, короткий взгляд на наручные часы, вернее уже сегодня утром, 10 мая, меня, лейтенанта Саммерса, сержанта Шлагберга, капрала Балдрика арестуют, а затем ликвидируют. Арестуют, а потом убьют, не посадят в тюрьму, а именно ликвидируют. Ну, меня вы этим не удивили, сэр. Лейтенанта Майкла Найджела Саммерса, уроженца городка Уиклвуда, что в графстве Норфолк, в армии его величества знали поистине многие. Будучи одним из первых командос в Англии, Саммерс смог пройти непростой путь от рядового до лейтенанта. Впервые о себе и своих немалых боевых и лидерских навыках Майкл заявил еще во время операции «Встреча» в 1939 году. Тогда британский экспедиционный корпус во Франции ретировался, с немцами в бой вступать было категорически запрещено, но вот новоиспеченные отряды «Коммандос» все ж получили приказ нанести упреждающий удар. 4-му отряду «Коммандос» было приказано выдвинуться на территорию Бельгии и уничтожить два моста в районе города Буйон. Еще 5 отрядов «Коммандос» выполняли аналогичные задачи по всей франко-бельгийской границе. Англия, таким образом, как бы выполняла, пусть и частично, свои союзные обязательства перед Францией, но при этом и с немцами особо не ссорилась. По итогам той операции на воздух взлетели только мосты города Буйон. Рядовой Саммерс за проявленную смекалку и отвагу был повышен в звании и награжден военной медалью. А потом были Лофотенские острова, провальные операции в Сен-Назере, Диппе, Бресте, на острове Гернси. Но каждый раз именно силы 4-го отряда «Коммандос» наносили наиболее существенный ущерб немцам. Затем было непродолжительное затишье, и Саммерс, будучи уже сержантом, принял участие, как он считал, в защите французских колоний в Африке и борьбе с немцами там. Но очень быстро становилось понятно, действия Саммерса и его подчиненных, как, впрочем, и действия командира отряда, самого лорда Ловата, зачастую поощряются наградами и званиями, но считаются от чего-то бесславными, противными. Много раз лейтенант вместе с бригадиром Фрейзером задавал малоприятные вопросы вышестоящему руководству, и все чаще и чаще вопросы затрагивали темы войны с Германией. Офицеров тревожили беспричинность торможения действий английских войск в рейдах, излишнее рыцарство в отношениях с немцами, доходившие вплоть до освобождения из плена офицеров и солдат вермахта и СС, презрение в отношении французских союзников, антикоммунистическая пропаганда в условиях военного союза с СССР, но сильнее всего цепляли Саммерса и Фризера факты забоя скота. Четвертый отряд команды сбросали в сражения, которые оборачивались большими потерями. Задолго до 9 мая лейтенанту стало совершенно понятно, почему прежде все было именно так. Англия играла в поддавки с Германией, а излишне ретивые команды спортили все карты в преддверии сепаратного мира. «Сэр, ведь мы с вами выполняли свой воинский долг, как нам велит наша честь. Команда с его величества сражались с врагом, так как это требовалось. Но, похоже, мы просто мешаемся на пути тех, кто намерен идти против русских.